Глава восьмая. Георгия Тулина еще зимой вербовал покойный Фокин. Подполковник Вердин историю агента прекрасно знал, но лично знаком не был, видел лишь фотографию. Да и агентом Тулина назвать было нельзя, так как подписку о сотрудничестве он категорически дать отказался, заявив: «Работать согласен, ничего не подпишу. Никаких сообщений в письменном виде вы от меня не получите. Вы, господа, хорошие, приходите и уходите. А папочка с делом остается, мне такое не годится. Нравлюсь, так по рукам, а нет, так извиняйте». Генерал Володин, заместитель начальника управления, узнав о подобном гоноре, разрешение на сотрудничество с Тулиным не дал. Фокин месяц генерала уговаривал, объясняя, что правила для того и придумали, чтобы делать из них исключение, а хороший конь без узды лишь быстрее скачет. И от предательства никого и никогда никакая подписка не спасала. От пустых агентурок у них папки распухли и сейфы ломятся. А Тулин — специалист бесценный, и с ним можно такую крутую операцию провернуть, в историю войдем. Не последним фактом являлась и рекомендация генерал-полковника Агеева. Володин, в конце концов, сломался и согласие на контакт дал. Не последним оружием в убеждениях Фокина явилось и то обстоятельство, что раз человек не оформлен, дело не заводилось, так подписывать генералу Володину ничего не следовало. Сейчас кивнул, а начнутся неприятности, всегда сказать может, что и не кивал вовсе, лишь в окно смотрел. На руках Вердин имел лишь расписку у Тулина в получении 10 000 долларов, да магнитофонную запись его беседы с покойным Фокином. Ну, еще была стопочка агентурок из различных камер, где содержался некоторое время Тулин. Всеми агентами он характеризовался как мужик жесткий, замкнутый, на контакт не идущий. Отмечалось, что смел, дерзок, физически очень силен. Вердин знал, что короткий суд состоялся. Получил Тулин 2 года условно, с нетерпением ждал, когда же бывший киллер появится. Не так давно Вердин разговаривал с генералом Агеевым, узнал, что Тулин звонил. Освобожден под подписку о невыезде, получил паспорт и временно прописан у давней подруги. Менты пошли навстречу герою-афганцу. Но о возможной встрече Тулин даже не заикнулся. Сказал, пока суд не состоится, будет работать дворником и бороться за звание лучшего говночиста столицы и пить водку с участковым, а также со всеми ментами, которые попадут под его метлу. Сам генерал явно сторонился спецслужбы, видимо, жалел о прошлых контактах. Вердин подозревал, что у многозвездного генерала ведутся интриги в самых верхах, но реальной пользы от изношенного вояки ждать не приходилось. Как воздух нужен сам Тулин, но лишь при активности с его стороны. Вердин на всякий случай заказал установку на Георгия Тулина по месту его временной прописки. Установщик отписал, что объект в адрес появляется редко, порой ночует, метлу забросил, работает таксистом. Судя по всему, большой ходок, пользуется успехом у женщин и ночует в различных адресах. Сегодня подполковник Вердин находился в приподнятом настроении. Ранним утром ему сообщили, что проверка дачного поселка прошла успешно. Алексей Касьянов и Юрий Фетисов установлены, живут себе на опустевших дачах, днем подметают дорожки, убирают опавшие листья, вечерами смотрят телевизор, и взять пропавших свидетелей пара пустяков. Один погиб. Один наверняка сбежал, 2 нашли. Где-то еще любитель цветочков бегает, — подвел итог Вердин. Не так уж и плохо. В дверь постучали. Вошел капитан из другого отдела. — Здравия желаю, товарищ подполковник, разрешите? — Заходи, капитан, какая нелегкая тебя занесла. — Виктор Олегович, на нашем доме, как известно, вывески нет. — Как нет? — хохотнул Вердин. — Шиномонтаж, запчасти, еще чем-то торгуют. Капитан, который сел в «Волгу», сменив Гурова, оценил юмор начальника и улыбнулся. — Ясное дело, — сказал он. — Подхожу я к нашему дому, смотрю, мужик какой-то прохаживается и к людям, которые в подъезд входят, присматривается. Вижу, мужику ни шины, ни запчасти не нужны. Ну и без лишней хитрости попросил у него прикурить, а заодно спрашиваю: «Ты кого потерял, мил человек?» Он на меня глянул, вижу, наш человек, потом лениво так, нехотя, отвечает: «Да дружок мой тут где-то служил, теперь пропал. Короче, Виктор Олегович, тот парень Фокина ищет». Так понимаю, что агент погибшего подполковника о смерти своего шефа не знает. Где он? Вердин вышел из-за стола. Высокий и плечистый шатен. Смахивает на профессионального боксера или борца. Похоже, — капитан кивнул. Выпиши ему пропуск и веди. Нет. Вердин поспешно запер сейф, сунул ключи в карман. Я сам. Слушай, капитан. Да понимаю я, — раздраженно ответил капитан и вышел. Тулин сидел напротив Вердина, смотрел без видимого интереса. — Значит, вам нужен подполковник Фокин. Только сейчас, глядя в сильное и спокойное лицо агента, Вердин понял, насколько сложно ему предстоит задача. — Мне покойники ни к чему, не на кладбище работаю, — ответил Тулин. — Я вашему парню Фокина назвал, чтобы обозначить, кто я такой. — Кто ж вы такой? — Разрешите взглянуть на ваш паспорт? — Непременно. Тулин достал паспорт, но не отдал. — Вы мне свою ксиву, то есть удостоверение, покажите, я должен знать, с кем разговариваю. К такому повороту Вердин был готов. Положил на стол свое удостоверение, взял паспорт Тулина, перелистал, положил обратно. Тулин взглянул на удостоверение мельком, сказал. — Такой молодой уж подполковник, — он усмехнулся. — Хотя в вашей конторе любой документ изготовит. — Вы здесь бывали? — Случалось, только в соседнем кабинете. — Ты, Виктор Олегович, покажи мне мою расписку в получении аванса, — сказал Тулин. — Какую расписку? — удивился Вердин. — И почему перешли на «ты»? — Совсем агентурной работе не обучены. Вердин старался говорить спокойно. — Я не агент. — Внештатный сотрудник. — Расписку покажешь, значит, ты обо мне все знаешь, будем говорить. А коли у тебя моей расписки нет, значит, я дверью ошибся. Вердин понял. Все рассказанное о Тулине соответствует действительности. Возможности у агента большие, но и гонор огромный. Подполковник вышел из-за стола, отпер сейф, вынул тоненькую папочку, достал из нее фотокопию расписки Тулина в получении 10 000 долларов. — Лады, Виктор Олегович, — Тулин вернул расписку. — Теперь понимаю, ты заменил покойного. — Мне о своей жизни после ареста рассказывать или сам все знаешь? — Известно. Однако расскажи. Вердин убрал папочку, запер сейф. Тулин рассказывал, не торопясь. Вердин слушал терпеливо. Когда агент закончил, Габис спросил. — Будешь задание выполнять или деньги вернешь? — А ты, Виктор Олегович, дураком не смотришься. Половину денег у меня менты отняли, остаток прожил. А на Гурова я второй раз не пойду. — Так и будем работать? Если задание по душе ты выполняешь, а если нет, так извините. Если я так генералу отвечу, то дверь за мной захлопнет, едва выскочить успею. Вердин смотрел на агента изучающе. Тулин Габисту нравился. — А Гурова боишься? — Я не трусливый, осторожный. Да и примета плохая. Известно, на одного и того же медведя два раза с вилами не ходят. Я полковника только в оптику видел. Оценить не успел, но в камере о нем плохо говорят. Рекомендует по одной улице не ходить. Тулин помолчал и добавил. — Хотя, полагаю, базара менти заводили неспроста. Ждали, что я слово скажу. Не знаю. Но мои приметы сыскарю известны детально, можете не сомневаться. Тулину понравилось, что Вердин обращение на «ты» проглотил, и Георгий решил не хамить, блюсти протокол. — Я вообще в киллера не гожусь. — продолжал он. — Убить человека из засады — не мужская работа. — Так ты больше ничего не умеешь? — ответил Вердин. — Зачем пришел? — Не умеешь? — Тулин скривился. — Это старый мудак, который меня через дорогу в Афгане тащил, — сказал. — Так вы, господин подполковник, глупости не слушайте. — Куда он меня таскал? — Герой! — Во мне 90 килограмм! Я бы раненый его здорового в гору уволок. Давно было. Он махнул рукой. — Киллера из любого стрелка изготовить можно, говенное дело. — Я классный охранник, хотя такую работу не уважаю. Я разведчик, Виктор Олегович. Я, считай, в любую среду могу войти, хоть в воровскую или бандитскую, а надо так в кабинете министра, словно в родном доме обживусь, только перекраситься. Он дернул за рукав куртки. Шкурка должна соответствовать. — А что лицо грубое, так это женщины обожают. а мужики рядом тихнут. Генерал, что рядом с президентом устроился, тоже не Ален Делон, однако слушаются. Вердин искренне расхохотался, успокоивший заметил. — А ты, смотрю, мужик образованный, на такси работаешь. Мы тебя с машиной за собой закрепим. Внешне в твоей жизни вроде ничего не изменится. Когда не твоя смена, будешь на другой тачке у нас работать. Деньгами не обидим. А дальше жизнь покажет. Вердин вышел из-за стола, протянул руку. — Договорились? Тулин сдавил ладонь ГБшника, не отпускал. — А жить мне где прикажете? — Так ведь живешь, — Вердин попытался освободить свою руку. — У девочек контуюсь, надоело. Тулин отпустил руку Вердина, тот сунул слипшиеся пальцы в карман. — Я подумаю, вопрос сложный, моей власти не хватает. — Договорились. Тулин легко отставил тяжелое кресло. — Диктуйте номер, позвоню. — Вы так и доложите своему генералу. — Имеется отличный дворник, требуется койка. Ведь без комнатушки ни один дворник метлу в руки не возьмет. Некая газетенка, расцветка которой напрямую зависела от окраски и количества полученных купюр, неожиданно, когда все обсуждали лишь здоровье президента, разразилась материалом о злодее Тимуре Индиеве. Газета утверждала, что мало того, что бандиты вынудили капитулировать некогда великую русскую армию, навязали позорный мир России, мир, который иначе как полным поражением назвать нельзя, но среди прочих позорных условий, которые приняла Москва, продажный Кремль еще и освободил из-под стражи чеченского террориста-детоубийцу Тимура Индиева, которого суд приговорил к расстрелу. Купленные чиновники подсунули больному президенту указ о помиловании. Так кровь русских детей осталась неотмщенной, убийцу выкупили за деньги российских налогоплательщиков, а руководил преступной операцией русский человек, полковник милиции Лев Иванович Гуров. На следующее утро у дома Гурова собралась группа женщин в черных платках. Некоторые держали в руках портреты погибших в Грозном сыновей. Портреты погибших при взрыве ребятишек и огромный портрет Гурова в форме и при орденах, на голове которого красовались рога, с которых капала кровь. О статье в газете Гуров узнал мгновенно, когда получил утром почту. О существовании газетенки полковник ранее не подозревал. Он отправил Марию на дачу к подруге, сам временно уехал на бывшую конспиративную квартиру, которую уже освободил Тулин. Когда утром он пришел на Никитский бульвар, увидел портреты, лозунги, скорбные лица одних женщин, разъяренные других, опытный сыщик растерялся. Ему захотелось спрятаться, а еще лучше немедленно провалиться под землю. Однако профессия брала свое. Естественно, никем не узнанный, он сел на лавочку, закурил и начал размышлять, кто и откуда раздобыл его фотокарточку. Ветер трепал полотнище с рогатым монстром. Гуров пригляделся, понял. Фотография взята из его личного дела. Из управления кадров фотографию выдал не обязательно мерзавец, возможно, дурак. — Давай поймаем Вердина и набьем ему морду, — сказал явившийся из небытия Станислав Кричко. — И давно ты сидишь рядом? — поинтересовался Гуров. — Минуту обязательно. — Так, значит, этот подонок добился своего. Полностью выбил меня из колеи. Я сейчас дармовая жертва. Ты, Лев Иванович, обыкновенный человек. Я уже переговорил с твоим знаменитым комментатором. Саша Турин говорит, что можно попробовать уломать руководство и в сегодняшней передаче «Герой дня» взять у тебя интервью. Это вряд ли, Станислав. Я не сяду перед камерой и не стану на глазах миллионов соотечественников доказывать, что я не верблюд. Гуров поднялся, зажигал к машине. Надеюсь, в суд ты подашь? Станислав поспешил рядом. — Ведь никакого помилования не было, и парень сидит в камере смертников. — Ты очень умный, Станислав, но не всегда. Они добиваются, чтобы я поднял скандал. Подсунут прошение о помиловании на подпись больному человеку, разъяснят президенту ситуацию, получат отказ и расстреляют Тимура. Комбинация из трех пальцев. На такой номер только слабонервных ловит. Гуров сел за руль. Станислав устроился рядом, его мэр стоял позади. — Так что же делать? Тебе ж в министерстве появляться нельзя. — Кто сказал? — Петр? — Нет, я придумал. — Плохо придумал. Гуров уже собрался, сосредоточился. — Так что ж делать? — повторил Станислав. — Выдерни вилку из сети, я же не компьютер. Гуров закурил новую сигарету, после паузы сказал. — Одной смерти Тимура им недостаточно, тут что-то еще. Надо понять. Они к быстрой игре не готовы, надо обыгрывать в темпе. Пересаживайся в свою лайбу и едем в контору. Обычно Гуров двигался быстро, сейчас он вошел в министерство прогулочным шагом, задержался у постового, долго искал удостоверение, хотя оно лежало всегда в одном и том же кармане. — Здравствуйте, Лев Иванович, проходите. — растерянно пробормотал сержант. — Во всем необходимо соблюдать порядок, дружище. Гуров, наконец, отыскал удостоверение, раскрыл, давая возможность сличить фотографию с оригиналом. — Ты мне объясни ситуацию, чтобы я не путался у тебя под ногами, — сказал Станислав. — Отправляйся в кабинет. Дозвонись Шалве Гачишвили. Пусть разыщет всех кавказских авторитетов и держит их на звонке. Гуров зашел в марш-бюро управления кадров, где работали одни девушки. Обычно все они сидели на местах, кто уже на компьютере, некоторые еще на машинках, стучали по клавишам. Порой рядом стоял какой-нибудь офицер, которому требовалось написать документы побыстрее. Сейчас никто не работал. Девушки, сбившись в стайку, перебивая друг друга, естественно, и не слушая, быстро говорили. Когда Гуров вошел, наступила тишина. Раскрасневшиеся девичьи лица, как по команде, повернулись к известному сыщику и самому популярному мужчине министерства. — Здравствуйте, красавицы! — сказал он громко и жизнерадостно. — Чувствуйте себя вольно, свободно, в стенах своего дома я человечной не питаюсь. — Лев Иванович, вот радость! Лев Иванович, зачем вы убийцу защищаете? Две фразы прозвучали отчетливо. Дальнейший разговор превратился в несвязанные между собой реплики и восклицания. Сцена немного походила на явление Деда Мороза в детский сад. Гуров прекрасно понимал, что на его вопрос девушки ответить не могут, однако громко спросил. — А где мерзавцы мою фотографию раздобыли? — Кто-то с доски почета снял. — ответила одна. — Я сама видела, вашей фотографии нет. — На том снимке я в штатском, — возразил Гуров. — А у моего дома увеличенным портретом, где в форме размахивают. Из личного дела взяли. Он не ждал ответа, зашел в марш-бюро с определенной целью. Он прекрасно знал, сказать что-либо громко в этой комнате все равно, что сделать объявление по громкой связи. Только объявление звучит сухо и один раз, а девушки разнесут услышанное многократно, сильно приукрашенных интерпретациях. И что полковник Гуров появился в министерстве веселый и уверенный, к концу дня будут знать все, от уборщицы до министра. Какой-то грязный неразумный смельчак украл мою фотографию из личного дела. Вот я из отпуска выйду, подонку установлю, оторву голову прилюдно. Сначала зайдите ко мне. — сказал заместитель начальника управления кадров, молодой генерал-лейтенант, который вошел на уже поднявшийся шум. — Если бы ваша работа была столь же успешна, сколь велик ваш успех у женщин, преступность в России давно бы исчезла. — Стоит проработать в милиции несколько месяцев, как все становится просто и ясно, — ответил Гуров. — В борьбе с преступностью лучше всех разбираются алкоголики и домохозяйки, им равных нет. — А вот зайти к вам, господин генерал-лейтенант, я никак не могу. Нахожусь в очередном отпуске, в настоящий момент тороплюсь на свидание с Мадонной, извините. Гуров поклонился и вышел. — Интересно, — рассуждал он, направляясь в кабинет Орлова. — У кого теперь неприятностей будет больше? Девчонки о нашей стычке по всем закоулкам разнесут. Теперь золотопогоннику какую-нибудь кличку придумают. Покровителям придется мальчику новое место подыскивать. В коридоре Гурова остановили коллеги, интересовались, будет он подавать в суд или нет. — Обязательно, — решительно ответил Гуров. — Но при одном условии. Если дело будет слушаться в сортире, разворачивать данную газетку в ином месте никакой надобности нет. — Смейся, смейся, Лев Иванович, — сказал сослуживец и ровесник Гурова. — Иди к генералу, тебя сейчас Петр накостыляет. — Прекрасно. Зато весь отпуск буду знать, что неприятности позади. Когда он вошел в приемную, Верочка вылетела из-за стола, чмокнула его в щеку. — Господин полковник, немедля! — она стала тянуть на себя тяжелую дверь. Гуров хотел шлепнуть секретаря, но лишь погладил по голове, распахнул дверь, вошел в кабинет и сходу бросился в атаку. — Здравия желаю! Я, господин генерал-лейтенант, может, и виноват, а чего он, салага, задирается? Тебе что, дерьма не хватает? Орлов не удосужился изобразить недовольство. Получишь выговор за непочтительное. Он махнул рукой. Потомки издадут том мемуаров с твоими выговорами. У меня дела, я не могу прохлаждаться. Что ты думаешь об этом выстреле? Попытку ускорить исполнение приговора. Президент готовится к операции, никаких бумаг подписывать не будет, тем более прошение о помиловании. Орлов закрыл лежавшую перед ним папку. Упрощаешь, Петр Николаевич. Видимо, у них ставка здесь серьезная. Может найти Иуда, который шлепнет на бумагу факсимиле президента. Это шлет по инстанции. В России часто не знают, чьи самолеты кого бомбят, а уж кто печатку приложил, никто и не поинтересуется. Не резонерствуй. Давай предложение. Необходимо срочно встретиться с начальником тюрьмы, частным образом, вне служебной обстановки. Что, хочешь организовать побег? Не так круто, но вроде того, — ответил Гуров. Нужна помощь? Просто ставлю тебя в известность, чтобы разразившийся скандал не явился для тебя неожиданностью. Честно скажу, Лёва, я твое поведение понимаю, но не одобряю. У тебя эмоции захлестнули разум. Такая ситуация никогда до добра не доводит. Абсолютно согласен, но иначе поступить не могу. Гуров направился к дверям. Сейчас дело уже не в том, что нравится, а что нет. Некоторым господам следует дать по рукам так, чтобы они твердо запомнили, в спецслужбах не все покупается и продается. Существует сила, которая способна противостоять доллару. Красиво, говоришь. Надеюсь, понимаешь, что делаешь. Случается, сыщик ошибается тоже лишь один раз. Полковник внутренней службы Агарков Игорь Семенович был невысок и длиннорук, а если учесть, что он при этом был еще и сильно сутул, то привлекательной его внешность назвать трудно. Однако, вопреки перечисленным качествам, полковник являлся, безусловно, человеком обаятельным. Да, фигурой он походил на обезьяну Читу из любимого нынешними дедушками и бабушками фильма «Тарзан». Во внешности полковника сочеталось, казалось бы, современно несчитаемое. Возможно, создавая его, Господь вовремя спохватился, почувствовал, получает что-то неладное, исправляя ошибки, одарил по-своему, по-божески. Голову Агаркова покрывала густейшая белая в голубизну шевелюра, а брови остались истинно черными, глаза голубыми и яркими, зубы ровными и белоснежными. Вот такую контрастную внешность имел полковник Агарков, начальник тюрьмы, перевидавший в свои неполные 60 столько отвратительного, трогательного, кровавого, грязного, случалось и возвышенного, чего ни в каком институте криминалистики не увидишь. Жил Агарков бобылем, жена умерла давно при родах, в двухэтажном домике в 3 километрах от окружной, считай, за городом. Служебная машина приезжала за полковником утром и привозила вечером. В доме, кроме полковника, обитали двое. Мужчина, фигурой копии хозяина, только во много раз больше, совершенно неопределенного возраста, по имени Соня. Несмотря на его гигантские размеры и фантастическую силу, ему можно было дать лет 20. С небольшим. Но если учесть, что Соня отсидел в тюрьме 14, значит, на самом деле ему было значительно больше. Третьим полноправным жителем дома был Кобель, кавказец, которого силой был способен удержать лишь Соня, а словом или легким посвистыванием с волком, так неоригинально звали Кобеля, легко справлялся сам Агарков. Из всех человекообразных волк признавал только их двоих, остальных лишь терпел, мысленно расценивая как приблудную дичь. В свое время руководство МВД предложило Агаркову нормальную квартиру неподалеку от места службы. Заботливые генералы пытались объяснить, что начальнику тюрьмы, имевшему не одну тысячу крестников, среди которых не все университеты кончали и являлись викторианцами, опасно жить так далеко и уединенно. Но полковник ответил, что ему на службе тюрьмы хватает. А если кто из освободившихся на него зло имеет, пусть заходит. Агарков имел среди уголовников нормальную кличку — хозяин. Добротой и сентиментальностью не отличался, но за 30 лет службы остался человеком. Объяснить столь парадоксальное явление было совершенно невозможно. Бывшие зэки нападали на обитель Агаркова дважды. В первый раз лет 20 назад, когда Соня еще не освободился, а волк не родился, и полковнику пришлось подниматься из теплой постели и стрелять. Последнее нападение произошло сравнительно недавно, лет 5 назад, когда Соня уже жил в доме, а волк дремал на крыльце. Агарков услышал среди ночи и крики, и стоны, но подниматься не стал, лишь устал и вздохнул. Утром, обходя растерзанные трупы, сказал: «Соня, вызови ментов, пусть опознают и оформят. Кажись, от шестерка и гвоздь. Оба больные, в том году вышли. Дорожки присыпь, волка вымой шланга, не дай бог заразу подхватит». Гуров сидел в доме Агаркова под иконой, чтобы не обидеть хозяина, пил самогон, хотя последнее время, если употреблял, то хорошие виски. Когда Агарков сидел, то нескладность его фигуры была не видна. Просто красивый мужчина, совершенно седой, с яркими голубыми глазами. Огромный, гориллообразный Соня обслуживал стол, сам не садился, двигался совершенно бесшумно. Гуров и Агарков виделись во второй раз. В первый раз встречались в тюрьме, в кабинете полковника, куда сыщик пришел по звонку непосредственного начальника Агаркова. Беседа тогда стояла сухая и короткая. Гуров просил о встрече с осужденным Тимуром Яндиевым. Полковник ничего не спросил, встречу разрешил, но был явно недоволен. Пробормотал: блатное дело, не положено. Сегодня, когда генерал Орлов позвонил Агаркову и попросил принять полковника Гурова по личному вопросу, начальника тюрьмы словно подменили. Он живо, даже радостно ответил: «Льва Ивановича, да заради бога, всегда рад, пускай сегодня и приезжает». Сыщики были приятно удивлены, порассуждав, пришли к мысли, что отношение полковника изменилось из-за выступления газетенки и нескольких слов комментатора Александра Турина, который сказал их в передаче «Герой дня» в интервью с пресс-секретарем. Интервью велось, естественно, вокруг здоровья президента, когда комментатор неожиданно спросил: «Значит, сегодня президент активно готовится к операции и текущими делами практически не занимается?» «Так сказать нельзя. Архиважные вопросы с премьером президент, конечно, решает, но работа строго ограничена во времени». «Архиважные?» — Турин изобразил удивление. «А газеты пишут, что президент рассматривал прошение о помиловании». «Извините», — перебил пресс-секретарь, — «давайте не будем тиражировать на многочисленную аудиторию досужие сплетни». Полковник Агарков был начальником тюрьмы 30 лет. Прессы и телевидение особым вниманием его не баловали. Когда газета опубликовала наглую дезинформацию, старый служак реагировал болезненно, словно это лично его обвинили в нарушении закона. Визит сыщика Гурова, о котором Агарков слышал достаточно, пришелся вовремя. Теперь они мирно ужинали, говорили о милицейских болячках, существа вопроса не касались. Как у всяких людей, служивших давно, у них нашлась масса старых знакомых, к сожалению, говорить о многих приходилось в прошедшем времени. Одни умерли, другие доживали свой век на пенсии. — Игорь Семенович, а журналисты вам не досаждают? — спросил Гуров. — Ведь вы человек уникальный. О вас, в вашем доме, ваших друзьях роман написать можно. Лежавшую у порога волк ощерился, обнажая огромные клыки. — Видал? Даже волк твоему вопросу улыбается. Агарков в маленькие прозрачные чашки налил крепчайшего чая. Вот к чефиру пристрастился, а чашки эти мне старушка-дворянка подарила, вроде взятки. Я ее внуку досрочное освобождение выбил, его к червонцу под крышей приговорили, мальчонка доходил. Я вижу, не доживет бабуля, я и расстарался. — Семеныч, — неожиданно густым красивым басом произнес Соня, — странное дело. Первый раз вижу, волк гостя нашего признал. Гляди, спиной повернулся и морду лапой прикрыл. Диво! Одной породы. Волки. Агарков подвинул Гурову фигурную деревянную пепельницу. Кури, не мучайся, я сам завязал, но дымок люблю. Так скажи, чего вокруг моего Тимура делается? Чем он тебе интересен? Коротко или подробно? Спросил Гуров. Коротко, не пойму, сам спрошу. Тимур никого не убивал, его в темную использовали. Случается, — равнодушно заметил Агарков. Сколь мы таких в расход пустили, даже мне не сосчитать. Это только те, что официально реабилитированы. А если по правде один Господь знает, и он широко перекрестился на икону. Тебе, парня, не спасти. Борис его никогда не помилует. А в камере его убить могут? Давно не случалось. Агарков поднял голову, и Гуров увидел яркие голубые глаза, без всяких эмоций, равнодушные. Из-за больших денег всякое случается. — Отравить легче, — сказал Гуров. — Легче, — согласился Агарков. — А ты сильно чеченов любишь? — За Россию болею. — Громко, — сказано, — громко. Хозяин повернулся к сидевшему в громадной качалке Соне. — Кто там способен? — Сколько денег? — спросил Соня. Гуров вновь удивился красоте его голоса. «Много», — Гуров пожал плечами. «Миллион долларов», — Соня не ответил, закрыл глаза. «Надо понимать, за миллион любой отравит». Гуров начал уставать от хозяев, для которых чужая жизнь давно потеряла цену. «Зачем обижать?» — спокойно спросил Агарков. «Мы с Соней никакие деньги не возьмем, хоть банк российский притащи», — и неожиданно рассмеялся. А Соня недовольно забурчал. — Не буду я твой сейф вспоминать, — заверил хозяин. Не удержался и пояснил. — Соня по молодости однажды сейф уволок. Соня, видимо, обиделся, поднялся и вместе с волком вышел на улицу. Двигались оба совершенно бесшумно. Гуров не сдержал любопытства, спросил. — У вашего волка когти с мизинец стучать должны? — Поджимает хитрец, на земле выпускает, — пояснил хозяин. — А ты совсем не любопытен, полковник. Существуют вопросы, которые задают буквально все. Ты не задал ни одного. — Почему на правах приятель у меня живет рецидивист? — Ему надоела тюрьма, но и расстаться с ней он не в силах, — ответил Гуров. — А рядом с вами он и на свободе, и в тюрьме. — А почему такого здорового амбала зовут женским именем? — Вот был в мокром карцере, вернулся в камеру, поел, спал несколько суток, — сказал Гуров. — 5 суток спал. Но, признайся, ты эту историю знал? — Всю жизнь мне разгадывают такие загадки. Гуров пожал плечами. — Я больше скажу, Игорь Семенович, — помолчав, сказал Гуров. — Соня вас любит, только не знает об этом. Так человек любит свою молодость. — Ты отличный психолог. Тогда непонятно, зачем ты пришел ко мне с просьбой, которую я никогда не соглашусь выполнить. Человек содержит в себе великую тайну и не способен ее разгадать. Я только человек.